Глава 146. Прочность доспехов. Ну что ж, сейчас происходило то, к чему они все время готовились. Можно сказать, в чистом виде, за исключением маленькой детальки. Все вершилось не на территории родной страны Куба. Именно там они собирались давать бой закованным в доспехи империалистам, после того, как лопнут столь прочные на вид скорлупки танков и полыхнут, разваливаясь от высокоточных стратосферных ударов, не успевшие занять позиции самоходные орудия. Так что в некотором смысле сейчас было даже легче. Ведь в том кошмаре нехорошего будущего они собирались мериться силой с превосходящими силами оккупантов. А сейчас в лесу перед ними находился изрубцованный недавними битвами взвод. Требовалось только напрячься и разделать гринго под орех. Естественно, дело осложняли пленные. Их нужно было по возможности не задеть, ведь все-таки то последнее распоряжение подразумевалось как крайняя мера. И к тому же, тогда в Гаване русские ведь не прислали в Русланах дивизию облаченных в противогазы убийц, дабы отстрелять всех разносчиков пандемии. Они ведь взялись лечить правильно. Долг требовал достойного, адекватного ответа. Сейчас к вирусной инфекции приравнивались американцы. Их надо отстрелять. Цели в плане идейной надстройки просто идеальные. Гораздо хуже, если бы в качестве них оказались какие-нибудь перуанцы, бразильцы или хозяева страны – панамцы. Естественно, дело есть дело, и пришлось бы дрявить тех, кто назначен. Но все-таки в данном случае это будет не просто тяжелая работа и выполнение долга, а осуществление своего предназначения. Хотя в плане сложности процесса с перуанцами и прочими было бы наверняка легче. А здесь имелись тонкости. И очень важные тонкости. В окрестностях американского спецназа, наверное, шарили по небу микросамолеты, разведчики, а то и умные мухи. Удар по тем и другим мог наноситься с помощью импульсных гранат. Однако мощность и радиус поражения таких вещей не сравним с ракетной боеголовкой подобного назначения. Следовательно, это просто возможность, которая могла принести, а могла и не принести пользу. Хотя, конечно, с приближением к позиции гринго эти средства придется использовать. Ну и понятно, не метать вручную, а из гранатомета. Ведь какой смысл от штуковины, которая на малой дистанции сделает с твоей оснасткой то же, что и с оборудованием врага? Кроме того, требовалось не забыть о слуховых датчиках гринго, на шлемных и прочих. У кубинского спецназа и на этот случай имелись специальные бомбочки. Однако от самых мощных пришлось отказаться. Пленные русские не имеют теперь шлемов с глушителями, а человеческое ухо тоже достаточно сложный прибор. Так что в нужное время будут использоваться только шумилки пониженной мощности. Максимум, на которые не способны, это задавить электронно-звуковое слежение на считанные секунды. Потом умная техника произведет расчетную вырезку помехи, а то и вообще отследит ее источник в качестве первостепенной цели. И понятно, по законам никак не желающие устаревать военной науки, отряд Фиделя Кассасио разделился на две группы, отвлекающую и ударную. И та, и другая должны двигаться тихо, но все же первая чуточку громче. Ну и, конечно, Фидель надеялся, что его новые командиры не соврут, сумеют задавить американскую систему дальней связи. Это уже их дело каким образом. Ведь смогли же они отсечь его собственную секретную цифровую линию связи от родимой Гаваны, правильно?